Глава 21. «Раз, два, три, четыре, пять. Воришку я иду искать!» С улыбкой маньяка я шел по коридору гостиницы, приближаясь к комнате Карбата и Филина. Именно туда меня вел радар, показывая, что где-то за дверью скрывается возможный обладатель длинных рыжих волос. «Дверь, по идее, должна быть закрыта». Я дернул за ручку, под скрип двери отошел в сторону, высвобождая покров воителя, и нащупал на поясе пистолет. Эта комната также была перевернута вверх дном. Очевидно, кто-то очень назойливый пытался найти наше богатство. Интересно, это случайный воришка или действующий по наводке профессионал? «Часики, часики! Покажите огнестрельное оружие в радиусе 20 метров от меня!» Картина на сканере сменилась снова. Единственное оружие, что показали часы, — это мой пистолет. «Часики, часики! Покажите мне холодное оружие!» А вот холодное оружие есть. Как минимум две штуки. Одно на столе — маленький складной ножик Карбата, которым тот скрывал, судя по ароматам, доносящимся из комнаты, шпроты. А второй там же, где и человек. «Часики, часики, покажите мне вещи из иномирных материалов!» Прошептал я в третий раз, и они указали на что-то, лежащее прямо у входной двери. Я внимательно посмотрел через дверную щель на пол и заметил пару носков, лежащих прямо там, куда указывал сканер. «Ха, а что? Удобно? Не порвутся?» Поняв, что реальной угрозы нет, вернул настройки на показ живых существ и двинулся внутрь по скрипящему полу. Осторожно войдя в комнату и сняв с предохранителя пистолет, я посмотрел на шкаф. Он стоял себе целехонький, в отличие от прикроватных тумб, ящики которых были вытянуты и опрокинуты. Краем глаза уловил, как что-то пронеслось мимо меня и юркнуло в соседнюю комнату. И я рефлекторно повернул голову. Мельком глянул на часы. А, очень интересно. Показывают, что человек все еще в шкафу. На всякий случай заглянул в соседнюю комнату, стараясь ступать тихо и не задеть ничего, что валялось на полу. Звук повторился вновь, уже за дверью в ванной. И рядом со мной появился Фома, зевая и задумчиво смотря в сторону чего-то шумящего. «Ага, мне тоже кажется, что там никого нет», — прошептал я. Осторожно взявшись за ручку двери и начав ее тянуть, заметил движение на часах. «Так-так-так-так, кто это у нас тут пытается сбежать?» «Замри!» Резко обернулся я с улыбкой победителя и наставил пистолет на человека в огромном темном балахоне с капюшоном, накинутом на голову. Это не остановило воришку. Он резко ломанулся к двери, запуская в меня... «Листья!» Не ожидая подобного, я отшатнулся. «Вот же ж... весь обзор перекрыло! В этой завесе и кинжал, и граната могут быть!» И тут я вспомнил, что у меня вообще-то есть покров, даже если там реально будет граната. «Ай, была не была!» Выскочил в коридор сквозь листья и увидел тень, свернувшую в сторону лестницы, что издавало шуршащие звуки. Недолго думая, бросился в погоню. «Шустрый какой!» С ухмылкой, мчась следом, удивился проворству мага-воришки. «Гибкий, ловкий, быстрый. И еще и всяким мусором в меня швыряется. Не настоящим. И еще по листьям понял, что это всего лишь мираж. В общем, я хоть и не отставал, но и догнать не мог. Стрелять, само собой, не хотелось. Лишний шум, полиция, задержка с поездкой в столицу. Этого мне точно не надо». Мы выскочили на улицу под лучи восходящего солнца, и я начал стремительно набирать скорость, сокращая дистанцию. Схватил воришку за руку, и тело беглеца передо мной рассеялось, словно пыль. Глянул на часы и увидел, как маг уходит в противоположную сторону, вновь наращивая преимущество в наших кошках-мышках. «Ладно, я тоже стану чуть серьезнее», — решил я и выпустил эфир в мышцы. Маг несся, как сумасшедший, явно выжимая из себя все возможное, лишь бы удрать. И несся он к остановке общественного транспорта, с которой только что отъехал городской автобус, что стремительно набирал скорость. Невероятным акробатическим этюдом мчащийся маг запрыгнул на крышу автобуса, развернулся, сел, свесив ноги, и показал мне средние пальцы. «Ах ты, падла!» Я ускорился, разгоняя эфир, но и автобус тоже, наплевав на комфорт пары несчастных пассажиров, что были в салоне. «Этого водилу в жопу пчела ужалила, что ли?» Без раздумий совершил коронный прыжок на 10 метров, но чутка не достал до ноги расслабленной рыжей дуры, чье лицо я увидел в луче солнца. «Фома!» Словно пуля, он юркнул в тень автобуса. Я же кубарем покатился по асфальту после неудачного прыжка. Поднявшись и тяжело выдохнув, посмотрел на часы. «Часики, часики, покажите мне Фому!» Умные часы быстро настроились на моего фамильяра. «Что ж...» Я потянулся и размял ушибленные мышцы. «Второй раунд!» И помчался в сторону автобуса. Эфир все больше накапливался в мышцах. 5 минут бега на пределе возможностей, и вот я уже попал в соседний микрорайон, где располагалось много химических и прочих производств. Повсюду высокие 3-метровые бетонные заборы, изрисованные граффити, серые облики зданий и яркие красные трубы, уходящие в облака и выкидывающие в атмосферу всякую грязь. Заметил, что скорость Фомы начала снижаться, и сам начал замедляться. Появился хомяк рядом со мной, тыкая лапкой в сторону серого угла очередного длинного разрисованного забора. Тут же подбежал и заглянул за угол. Увидел, как рыжеволосая девица избавляется от своего балахона, завязывает в узел длинные волосы и, поправляя кинжал, поворачивается в мою сторону. Хорошо, еще людей вокруг почти нет. Правда, территории охраняемые. Камер наверняка много понатыкано. Да уж. Со стороны я, небось, выгляжу как заправский маньяк. И любое проявление агрессии с моей стороны явно будет воспринято случайными свидетелями совсем не так, как мне бы того хотелось. Засада! Хотя... Фома, у тебя был плащ. Дай, быстро! Я протянул руку, и через секунду в него упал зеленый маскировочный плащ, что пропах костром. Накинул его, спрятав под капюшон голову, и быстро осмотрелся. Так, вроде бы никого нет рядом. Улыбнулся. Вот она сейчас удивится. Надо бы ей рот заткнуть чем-нибудь. Девица вышла из угла и едва не врезалась в мою грудь. «Какая ты мелкая!» Я схватил ее за руку и потянул к забору. Она практически сразу заорала, явно стараясь привлечь внимание. И тут на помощь пришел Фома. Он очутился у нее на груди быстрее, чем я успел поднять свободную руку, и воткнул ей в рот шишку. Затем хомяк запрыгнул мне на плечо и победно пикнул, смотря в шокированные глаза рыжей. Еле сдержал смех и вдавил девицу рукой в забор. Рыжая тут же потянулась к поясу, где висел клинок, но я оказался быстрее. Ловко перехватил ее руку и прижал запястье к бедру. «Маленькая воровка!» Я сжал ее ладонь и поднял, не давая взять кинжал. «У меня к тебе так много вопросов. Впервые вижу, чтобы маг промышлял воровством в дешевых гостиницах. Совсем все плохо с деньгами, да? Можешь не отвечать. Не здесь. Фома, кинжал забери!» Посмотрев по сторонам, сказал я. И быстро забрал оружие, приобщая его к нашим боевым трофеям. Потом посмотрю, что там за клинок. Рыжая бестия в ответ попыталась ударить мне между ног. Но где ее хрупкая нога, а где мои стальные яйца? Ладно, тут больше покров помог. Девица скорчилась от боли, сдавливая шишку так сильно, что даже хруст раздался. Разозлился Фома и достал еще одну в 2 раза больше прежней. Если он ей такую в рот запихнет. Девчонка, увидев кляп побольше, тут же прекратила сжимать шишку. «Выбор у тебя, нахалка, небольшой, особенно с учетом твоего красноречивого жеста. Не вижу на твоих пальчиках никаких колец, а значит, тебя можно посчитать безродной. Что выберешь? Тюрьму или ответы на вопросы? Фома, вытащи кляп из ее рта. Если начнет орать, сразу обратно засовывай». Ответил он и начал аккуратно вытаскивать одну из своих любимых шишек изо рта девицы. «Что вы делаете? Пожалуйста, не надо! Я ничего не знаю! У меня нет денег с собой!» Заплакала она буквально сразу, стоило шишке покинуть свое временное пристанище. «Дуру не включай! Я ведь могу и по-плохому!» «Отпустите меня! Я расскажу вам о величайшей тайне этого города. Ты станешь богатым и знаменитым, всесильным и самым влиятельным». Голос ее изменился, и она начала смотреть мне прямо в глаза. «Твоя жизнь станет лучше. Ты станешь новым правителем этого мира. Сокровища империи принесут тебе на блюд... Фука!» «Спасибо, Фома. Вот что творит, а? Что за человек?» Стряхнул головой. «Это сейчас что, внушение было? Гипноз? Чё ты за маг вообще? Иллюзии напускаешь на меня, миражи всякие. Фома, дай-ка мне ту штуку». «Ага, ту, которую очень не любят такие, как она». Захихикал, потирая лапки Фома, и выудил из-за спины ошейник, что блокирует магию. «Фу! Нет!» «Да, так надо. Ты была плохой девочкой». Вдвоем с хомяком мы нацепили ошейник ей на шею, и спустя миг вся магия, которую девица испускала, пытаясь запудрить мне мозги, развеялась. «Вытаскивай кляп, Фома. Мое терпение уже почти кончилось, да и я уже опаздываю. «Будет продолжать пытаться своими уловками освободиться, шею сверну, да и все», — размышлял я вслух. «Ты же спрячешь тело, как обычно?» Пикнул Фома, залезая ей на плечо. Томяк посмотрел в испуганные глаза воровки и резко вытащил из своего склада что-то металлическое. «Это полицейские наручники?» Пригляделся. «И правда они? Вряд ли он купил их в магазине. Маленький клептоман ты мой. Хватает все, что нравится». «Вот теперь точно не сбежишь. И если хочешь, чтобы этот рассвет не был последним в твоей жизни, будь панькой». Шишка исчезла. Рыжая бестия взглянула со злостью на Фому, а потом на меня с долей страха и тихо произнесла. «Звони в полицию». «Нет уж, раз ты решила баловаться, я буду делать с тобой то, что захочу. А хочу я получить ответы на свои вопросы. И делать это мы будем в другом месте. И еще, не заставляй меня принимать действительно серьезные меры. Если ты знала, куда идешь, то и должна знать, на что я способен. А если оказалась в гостинице случайно, то поверь, лучше тебе и не знать. Возьми меня за руку, иди рядом и улыбайся, изображай счастливую дуру», — сказал я и тыкнул позеленевшим пальцем ей чуть ниже шеи. «Хэп, что ты сделал?» — произнесла рыжая, хватая ртом воздух. «Подселил тебе своей энергии. Похоже на миниатюрную бомбу. Пока я рядом, ничего с тобой не будет. Сбежишь, и она взорвется. Гарантированная смерть. Силы-то заблокированы. Сама знаешь, что без этой штуки ошейник не снять», — показал я ей составную часть блокирующего механизма. «Твою мать!» — злобно оскалилась она и вцепилась мертвой хваткой в мою ладонь. «Что, поняла, насколько вляпалась?» В ответ она промолчала. «Ну да ладно, еще успею поговорить. Если что, даже в пояс с собой возьму. Все равно для моего зверинца пришлось выкупить целое купе. Надеюсь, Кен не опоздает. Иначе пива ему целый месяц не видать». Не успели мы отойти, как из-за поворота выскочила бабка и едва в нас не врезалась. Вместо того, чтобы удивиться, она пошла в атаку, угрожающе потряхивая тростью. «О, молодежь пошла! С утра уже ходит! Топчется тут! Поди с газона, дурень!» «Уже уходим, бабушка! Не смеем вам мешать! Идем, дорогая!» «Дорогая! Пососитесь еще тут-то! Воркуют, как голуби! Чтобы они все передохли, серуны сизые! Весь балкон мне обгадили, твари! Что ты вылупилась, рыжая страхолюдка? Ошейник еще нацепила? Собака, что ли? Извращенцы проклятые! Императора на вас нет!» Ну и нравы у местных старушек. Вредный район, вредные ворчуны. Даже не думал обижаться на нее. Даже при том, что она простолюдинка, а я аристократ. Аристократы в 5 утра по подворотням не бродят, особенно в таких вот грязных районах, да еще и без охраны. Девка молча шла рядом, зло сопя и пытаясь бороться с жжением внутри, что появилось после попадания капли эфира в ее тело. Будь у нее магия, моя сила очень быстро растворилась бы. Но раз ее источник заблокирован, я мог спокойно блефовать. Конечно, умея я взрывать эфир внутри тела противника, это было бы прикольно. Но такой техники у моего рода нет. Может, позже сам создам. Посмотрим. Сейчас же я просто сдерживаю каплю эфира, не позволяя энергии атаковать и расползаться по телу жертвы. И тут я уже не соврал. Когда я рядом, то могу ее контролировать. Буду далеко, и моя сила тут же отравит девчонку. Если не снять ошейник, смерть гарантирована. А снять его, ой, как непросто. Отчасти поэтому этот магический артефакт и считается запрещенным в нашей империи. Мы добрались до гостиницы. «Серьезно? К батарее? Ты собрался приковать меня к батарее?» «Да, наглая незнакомка. Именно так». Я защелкнул наручники и поставил телефон на зарядку. С этой беготней совсем забыл зарядить его. Посмотрев на часы, понял, что времени в обрез, и принялся в попыхах собирать чемодан, накидывая все те немногие вещи, что пригодятся мне для жизни. Потом уже отдам его Фоме на хранение. Да и сейчас не до того, чтобы передавать ему по одной вещи и объяснять, что, зачем, почему, для чего надо и когда доставать. «Фома, принимай!» Передал ему забитый доверху чемодан и, услышав знакомый звук двигателя, улыбнулся. «О, приехали, наконец!» На часах отобразились пара союзников, одним из которых был Кен. «Да я тебе говорю, этим химерам палец в рот не клади! Сюда пожрать свежего мяса! Фермы в первую очередь страдают! За стадами охотятся больше, чем за людьми! Оттого все подальше от Сибири и держатся. Только в горниках какие-то домашние животные есть. Пояснял пьяный щавель Кену, который нес его в комнату. «Босс, я не опоздал! Меня задержали!» Сходу начал оправдываться перевертыш. «Да все нормально. Сейчас такси закажу». «А-а-а! Баба!» Удивился щавель, водя пьяным взглядом по рыжей, что сидела под окном и теребила свой ошейник. «Баба! Самая настоящая!» «А почему прикована?» Ткнул он пальцем в сторону девки. «Решили устроить с ней ролевые игры». «Ага, тогда прошу прощения, госпожа! Позвольте откланяться!» Щавель сделал глубокий поклон и едва не упал. Кен вовремя его подхватил. «Кен, отнеси его в его комнату». «Хорошо, босс! Какой ты хороший! Настоящий друг! Не то что этот зуб! Как можно было друга променять на этих силиконовых дур?» «Не знаю, Щавель, не знаю!» Прокряхтел Кен, волоча Бухарика по полу. Я повернулся к незнакомке. «Ты во многих комнатах была?» Та в ответ лишь фыркнула и отвернулась. «Если ты собираешься молчать, то я не собираюсь тратить на тебя время». Поднял вверх зеленый палец. «Раз. Два. Только в комнатах магов». «Вот, хорошая девочка. На тебе конфеточку». Кинул ей леденец, что лежал на столе. «Что искала?» «Деньги». «Нашла?» «Нет». «Что-то еще забрала?» «Нет». «Не ври. Если я начну тебя обыскивать, ты останешься без одежды». «В заднем кармане брюк». Без особого стеснения подошел, развернул ее и вытащил фишку из казино номиналом в 500 рублей. «Нищеброды. Я-то думала, ликвидаторы должны при деньгах быть. Ушлепки нищие». Выплюнула девка. «Босс, Щавель уснул. Перепил, бедолага». «Хорошо, закажи такси, а я пока еще побеседую». Схватил рыжую за подбородок и улыбнулся. «С этой красоткой!» «Интересно, она специально это сказала, чтобы притвориться, будто просто хотела нас обокрасть, или нет?» «В чьей комнате взяла ее?» «Там, где ты меня засек. Кстати, как? И почему моя магия так быстро переставала действовать?» «Милая, ты ничего не перепутала?» Осклабился я, и девица, прикусив губу, отвела взгляд в сторону. «Как тебя зовут?» Внимательно наблюдал за ее мимикой, пытаясь понять, лжет она или нет. «У меня много имен. Тебе какое?» «Которым тебя родители назвали?» «Юлия». Чуть подумав, тихо ответила девчонка, не поднимая глаз. «Босс, такси будет через 3 минуты!» Подойдя, сообщил Кен. «И это не похоже на ролевую игру?» «Ага, это воровка, которую я поймал. Занеси в номер филина», — сказал я, протянув ему фишку. «Юля, Юлия! Ты обладаешь интересной магией, Юлия. Я довольно молод, но прекрасно знаю, что маги с псионическими способностями работают исключительно на Империю, народ Императора. Но ты... ты сидишь здесь, сейчас, и пытаешься вешать мне лапшу на уши. Ты лжешь, Юлия. Надеешься, что я тебя отпущу, раз ты ничего не украла? Нет, так просто ты от меня не сбежишь. Если ты то, о ком я думаю, то ты отправишься со мной. Ехать нам долго, так что мы успеем хорошенько пообщаться за это время. Ты привыкла играть в кошки-мышки, я же привык играть в другую игру. Не переживай, она тебе понравится даже больше». «Зря ты меня соврала, Юлия». «Я не врала». «Конечно, конечно. Я тебе верю, Юлия. И не забывай, в чьих руках находится твоя жизнь». Вот и как понять, это талантливый вор, обладающий магией, связанный с псионикой, или же все-таки агент, посланный найти улики и сцапать меня? Если первое, то в целом без разницы, кто она. Просто любопытно, почему именно к нам приперлась. Если же второе, то ее точно нельзя отпускать. И нужно будет думать, как с ней быть. Вдруг, пока она мне в мозги пыталась внушить свой бред про богатство и славу, она и в воспоминаниях моих покопаться успела. Нужно взять паузу и подумать, как вывести ее на чистую воду. Наша сила рода могуча, но не в этом направлении. Остаются только пытки. Но я и так в последнее время с этими изломами по уши в крови монстров. Еще эта группа браконьеров, чтобы им всем пусто было. Ха, точно. Надо использовать специалистов, которые умеют выяснять правду. Не псиоников, конечно. Наверняка существуют какие-то артефакты для этих дел. А если и нет, то я знаю, где их могут без проблем создать. Надо лишь немного очков подсобрать, и я решу свою проблему. А пока... пока мне надо просто держать эту бестию поблизости и следить, чтобы она не воткнула мне нож в спину или еще что не выкинула. Поехали, воровка! А можно остаться? Отмени свою магию. Назови мне хоть одну причину сделать это. Я отвечала на твои вопросы. Следовала за тобой. Меня дома ребенок ждет. Ха-ха-ха! Если бы тебя дома ждал ребенок, ты бы уже давно умоляла отпустить тебя, а не сидела преспокойно, полируя взглядом пол. В первую очередь сказала бы об этом. Лгунья. Честно, у меня даже в паспорте штамп есть. А паспорт где? В кармане внутреннем. Ха! Кто ж воровать с паспортом ходит? Я взял документ в руки и посмотрел на последнюю страницу, а затем и на страницу с отметкой о ребенке. «Ну да, есть. Но тебе это не поможет. Догадаешься, почему?» «Проклятый ошейник!» — злобно прошипела она, когда поняла, что ее хитрость вновь не удалась. «Паспорт этот на имя какой-то женщины лет 40, у которой и впрямь был ребенок. Рыжая явно не раз пудрила мозги другим своей магией». «Если тебе так нужны деньги, могла бы ходить в банки и брать кредиты на чужие паспорта, а не голову мне сейчас морочить, рыжая врунишка. А ведь это был твой последний шанс освободиться. И раз ты не хочешь или не можешь сказать мне правду, мне придется пойти на крайние меры». «Босс, такси приехало!» «Отлично, сейчас выходим». Взял я листик с ручкой и написал записку, отправив Кена сунуть ее в карман щавеля. Сам же быстро с Фомой наведался в номер, где когда-то была нычка моего наставника, и оставил там деньги ребят. Все их сумки. Теперь они знают, где их забрать. Нас ждет столица. Меня не остановил архимаг. Не остановили полчища монстров. И эта рыжая девица меня тоже не остановит.